Глава 16. Путь на Голгофу. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Ники, так нельзя!» Я буквально вскричал в отчаянии. «Что ты говоришь? Как ты можешь отказаться от престола? Это немыслимо!» Еще никогда в русской истории император не отрекался от своей короны и своего народа. «Порви свое отречение немедля, умоляю тебя!» Отчаяние мое было искренним, поскольку все мои рассуждения доказывали, что царя менять нельзя ни в коем случае. Во всяком случае, сейчас. До конца войны, то есть еще минимум год-полтора, нельзя устраивать никаких потрясений во власти. Вполне хватит потрясений и от требуемых реформ. Поэтому я должен убедить Николая уничтожить отречение и вывести его из состояния аффекта. «Ты понимаешь, что, отрекаясь, ты губишь Россию? Одумайся, брат! Вспомни, что идет война. Вспомни, что в столице смута, а в армии мятеж. Ты понимаешь, что нет юридического понятия «самодержец отрекся от престола». И уж тем более ты не можешь отречься еще и за цесаревича. Ты понимаешь это, Ники?» Николай сурово смотрел на меня. Затем он положил руку мне на плечо и твердо сказал: «Миша, ты прав. Прав во многом, и все, что говоришь, по сути, верно, но...» «Какое «но», Ники?» Я просто задохнулся от ярости и буквально заорал на него. «Какое может быть «но»? Ты что, совсем с ума сошел? Да ты понимаешь, во что все это обернется? Гражданская война и гибель России — вот что нас ждет по твоей милости. Давай, я буду тебе помогать во всем, давай, если будет на то твое повеление... Я возглавлю правительство, давай, я взвалю на себя все, что ты скажешь, но нельзя менять императора. Это просто невозможно!» Царь хмуро и не мигая посмотрел мне в глаза. «Все, что я повелю, я велю тебе принять трон. Соблаговоли выполнить мое повеление». Я хлопнул себя по лбу и запричитал: «Боже, боже, какой же ты, Ники, упрямый! Как осел упрямый!» Николай зло зашипел на меня: «Выбирай выражение, будь добр. Я все еще твой государь». Смотрю на него, как на идиота, и извиняюсь. «Простите, ваше императорское величество. Просто мне показалось, что вы хотели высочайше соизволить отказаться от своей короны. Видимо, я переутомился, прошу меня простить». «Я твой брат и твой государь. Высочайше повелеваю тебе принять мою корону и не возражай мне более». Николай явно пребывал в бешенстве. «Ну что ж, может, это и хорошо. Может, мне удастся вывести его из этой самой депрессии, может, мне и удастся уговорить его поцарствовать еще хотя бы какое-то время». «Итак, еще усилие. Государь, восходя на престол, ты принес клятву Господу Богу, и, совершив обряд помазания на царство, ты фактически обвенчался с государством российским. Нет такого понятия, как развод со своим царством и со своим народом. Точно так, как родитель не может перестать быть отцом детям своим, так и ты не можешь отказаться от своих подданных. Поэтому давай мы прекратим этот разговор и поговорим о том, что мы будем делать дальше. И потом», — добавил я неожиданно для себя самого, — «ну подумай здраво, какой из меня царь?» Взгляд императора вдруг остановился. Постояв какое-то время недвижимо, он прошел по салону и сел в кресло. Глядя на выражение глубокой задумчивости на лице Николая, я перевел дух. Похоже, что я его все-таки, если не убедил окончательно, то, по крайней мере, заставил взглянуть на события более трезвым взглядом. Значит, еще не все потеряно. И есть шанс удержать страну от гражданской войны. Ведь если царь-батюшка упрется с этим своим отречением, у меня не будет выхода другого, кроме как принять корону, поскольку ситуацию с отречением еще и Михаила Александровича история уже проходила. И пусть гражданскую войну удалось отсрочить почти на год, а на обломках Российской империи построить СССР, все равно океаны крови пролились в нашей отчизне. А так есть хоть какой-то шанс изменить роковое развитие истории. Но как же мне тогда избежать гражданской войны прямо сейчас? Вопрос из вопросов. Да. Нет, тут и думать нечего. Нужно Николая брать в оборот и оставлять на царстве. Главное пока не мешать его мыслительным процессам. Быть может, он и сам дойдет до правильных выводов относительно. Кто стоит за кулисами комитета? От неожиданности я чуть не уронил чашку с остывшим кофе, которую как раз хотел пригубить. Вытерев руки салфеткой, я как можно невиннее спросил: «Что?» «Кто стоит за кулисами комитета?» Николай спросил твердо, пытливо глядя мне в глаза. Не знаю, покрылось ли у меня лицо пятнами или мой шок выразился какими-то другими внешними признаками, но царь мою реакцию истолковал по-своему. Он криво усмехнулся и добил меня вопросом. «Ты думал, что я и вправду поверю в то, что ты сам все это сделал и организовал? Итак, кто?» Я лихорадочно обдумывал положение. Признаться, мне не приходил в голову взгляд на комитет под таким углом зрения. Вот оно, оказывается, как его воспринимают со стороны. Интересно, такая мысль посетила только царя? Или другие действующие лица тоже об этом задумывались? В том числе и мои подельники по этому самому пресловутому комитету. Ай да поворот событий. Что ж делать-то? Вопрос требовал немедленного ответа, но и нуждался в серьезнейшем обдумывании и анализе последствий того или иного его варианта. Ах, как хорошо было в самолете, в да неважно, в общем. Сейчас у меня не было не то что нескольких часов на раздумье, но и, пожалуй, минуты одной мне никто не даст. Тем более, что дело явно приобретает совершенно нехороший оборот, а ситуация начинает очень-очень плохо пахнуть. Вот, похоже, и тот самый вентилятор, о котором так любил упоминать Толик. И полетит сейчас все в разные стороны. На фоне этого даже так нежелаемая мной корона вдруг показалась такой прекрасной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Потому как смердело в воздухе государственной изменой, так сказать, преступлением, совершенным группой лиц по предварительному сговору, которое карается, да неважно, чем карается, при любом раскладе меня к влиянию на власть не подпустят больше на пушечный выстрел. Ай да Миша, ай да сукин сын, это ж надо было так вляпаться. Император между тем ждал ответа, а ответа у меня не было. Потому как не знал я, что говорить, комментируя события при взгляде под этим углом зрения. «Итак, я требую ответа». Николай был тверд, и выражение его глаз не сулило мне ничего хорошего. «Я требую назвать имена, имена тех, кто стоит за созданием комитета». «Требуешь, государь?» Может, он и удивился моей наглости, но виду не подал, продолжив настаивать на ответе. «Да, я требую. Я хочу знать, кто тот злой гений, который сделал возможным появление комитета, покусившегося на самодержавную власть. Кто вложил в ваши головы это непотребство, которое комитет заявил в этом вашем обращении от имени помазанника Божьего? Это заговор и измена, и я обвиняю в этом». Что ж, пришла пора отвечать. «Прости, государь, но за созданием комитета стоишь ты». Император опешил, а я продолжал. «Именно ты, государь. Ты своей безрассудной политикой довел ситуацию до того, что в воюющей стране смогло одновременно возникнуть сразу несколько заговоров против тебя. Именно ты, мой государь, довел до того, что твои подданные в массе своей больше не хотят тебя видеть на престоле. Пусть большинство из них еще не вышли на улицы, но поверь мне, мало кто расстроится от твоего отречения. Как ты мог такое допустить? Как ты мог допустить, что генералы хотят твоего отречения, потому как считают, что только смена императора позволит России выиграть эту страшную войну? Как ты мог допустить, чтобы твоего ухода желали все, от придворной аристократии и до простого безземельного батрака, от солдата до генерала, от великих князей и до рабочих на фабриках? Ты, кажется, обвиняешь меня? Николай не верил своим ушам. Ты смеешь обвинять своего императора? Но у меня уже не было возможностей для маневра и игры словами. Только жесткая лобовая атака могла спасти ситуацию. Ты хотел правды, так получи ее. Именно ты, брат мой, довел страну и общество до революции. Именно ты своей слепотой, своим упрямством, своим самодурством помог всем этим политиканам, этим провокаторам, этим шпионам, этим заговорщикам и прочей революционной шушере стать выразителями настроений общества. Именно ты поднял ту волну народного возмущения, гребень которой так проворно оседлали эти негодяи. Да, чтоб ты знал, именно я сейчас спасаю твою корону, твой трон и твою власть. Именно я делаю все возможное для того, чтобы ты усидел на престоле и чтобы не случилось в России революции. Именно я дергаю за ниточки, заставляя патриотов активно действовать, а вчерашних заговорщиков бороться за сохранение твоей власти и подавлять мятеж. Ты сейчас говоришь о том, что создание комитета — это часть какого-то зловещего заговора против тебя. А знаешь ли ты, что если бы я этого хотел, то уже давно сидел бы на твоем троне? И заметь, мой дорогой брат и мой государь, я и сейчас пытаюсь удержать корону на твоей голове, хотя мог бы ее просто молча принять из твоих рук. Так о каком заговоре ты говоришь? Царь бледнел с каждым моим словом, но я уже не мог остановиться. Прости, Нике, меня за то, что я сейчас говорю и за то, как я это говорю. Но пришла пора взглянуть правде в глаза. Я не могу больше прятаться за этикетом и играть роль недалекого Миши, любимца столичных салонов. Я старался не затмевать твое величие, твой авторитет и твое право властвовать. Я намерен на публике так поступать и впредь, но между нами пришла пора ясности. Нет никакого загадочного «кто», который прячется за комитетом. Если угодно, то этот «кто» — я сам. Тот самый шут и паяц при твоем дворе. Нет больше места для сантиментов или нерешительности, ибо мы все на грани гибели. Нужна ясная и твердая воля для того, чтобы спасти Россию и династию. Ты даже не представляешь себе, насколько мы все близки сейчас к краю пропасти. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты и дальше правил этой страной, чтобы Россия успешно развивалась и чтобы у нее было будущее. Я буду помогать тебе во всем, не привлекая к себе лишнего внимания, продолжая играть свою роль шута. У империи есть только один император, и ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Опустив голову, сидел в своем кресле государь-император. Сидел в салоне своего императорского вагона, стоявшего на одной из станций его империи. Шли минуты, и ничего не происходило. Казалось, что человек в кресле просто заснул, склонив во сне свою голову. «Государь?» — спросил я обеспокоенно. Ответа не было, пауза затягивалась. Наконец, не поднимая головы, он произнес усталым голосом. «Отречение подписано. Что ж, так тому и быть. Но, государь...» Николай поднял голову, и я поразился тому, как он сильно постарел за эти несколько минут. Взгляд его был полон тоски и какой-то затаенной обиды. Я сделал еще одну попытку достучаться до него. «Государь, нет никакой необходимости в отречении, ведь...» И тут глаза императора полыхнули яростным огнем. «Никогда русский царь не будет марионеткой. Никогда я не соглашусь на то, чтобы мной манипулировали. Быть может, я плохой самодержец, но я самодержец. И у меня, как у императора, есть только два выхода из ситуации. Или отстранить тебя и действовать самому по своему разумению, или уступить трон тебе. Ты прав в оценке моей вины, я признаю это. Но я не приму твоей помощи, потому что я всегда буду помнить то, что ты сказал. Мне не нужен кукловод. Поэтому я ухожу и передаю корону тебе. И пусть благословит тебя Бог». Он резко встал и решительно вышел из салона. Я бессильно упал в кресло. Да, похоже, тут все ясно. Своими откровениями я спас себя от обвинения в измене императору, но уничтожил царственное самолюбие самого императора. Вот так талантливо я постоянно попадаю в подобные скверные истории. Николай явно отречется, и явно не в пользу Алексея. Ведь вряд ли он захочет, чтобы его сын был у меня той самой марионеткой, о которой он только что с такой яростью говорил. Что ж, вот мы и приплыли. Не пора ли мне начинать писать манифест о восшествии на престол? Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Господа, я принял окончательное решение об отречении от престола. Николай сказал это сухим и бесцветным голосом. Собравшиеся в салоне императорского вагона сидели растерянные и подавленные. Никто не смотрел на своего государя, впрочем, и он сам ни с кем не хотел встретиться глазами. Вот так, напряженно сидя в кресле и глядя прямо перед собой, продолжал говорить Николай II Александрович, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Истлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли, и области Арменские, черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, Стармарнский, Дитмарсенский, Альденбургский и прочее, и прочее, и прочее. Я смотрел на происходящее, понимая, что именно сейчас, в этот самый момент и в этом самом месте меняется история государства российского. Равно как меняется история всего мира, всей планеты Земля, а, быть может, кто знает, и судьба в масштабах галактики. Ведь если человечество не погибнет, то, возможно, оно, это самое человечество, таки доберется до звезд. Однако меня понесло куда-то совсем не туда. Вероятно, повлиял на ход мыслей упомянутый мной перечень титулов Николая II. Впрочем, теперь это мой перечень, и мне его нести на своих хрупких плечах. Между тем Николай продолжал. «Я отрекаюсь за себя и за своего сына в пользу моего брата, великого князя Михаила Александровича. Манифест об отречении написан и подписан мной собственноручно. С этого момента моим и вашим государем является мой царственный брат». Я встал и подошел к столу. «Выполняя волю моего царственного брата, вступаю на престол государства российского, о чем заявляю своим манифестом. Наклоняюсь и подписываю, мельком увидев шапку подготовленного канцелярией документа. Высочайший манифест. Божьей милостью, мы, Михаил II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным». Фредрикс, Воейков и Нилов встали, когда в салон вошел священник и внесли Евангелие. Николай положил на Святое Писание руку и размеренно произнес слова присяги. «Я, великий князь...» Голос его дрогнул, и он начал заново. «Я, великий князь Николай Александрович, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю императору Михаилу Александровичу, самодержцу, всероссийского престола наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови. И все к высокому его императорского величества самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и вперед узаконяемые, по крайнему разумению силе и возможности, исполнять. Его императорского величества государства и земель его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать попытки и всякую вверенную тайность крепко хранить буду. А предоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти свойства дружбы и вражды против службы и присяги не поступать. От команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться. Но за оным пока жив следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному воину подлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего». Николай наклонился, поцеловал Евангелие и крест в руках священника. Затем он принес великокняжескую присягу мне, как новому главе дома Романовых, после чего подошел и крепко меня обнял, добавив: «Будь хорошим царем, брат». Я чувствовал, как дрожат у него руки. Я обнял его в ответ, и мы молча разошлись на свои места. Я встал напротив приносящих присягу, а Николай ушел к окну и смотрел куда-то вдаль. Тем временем к Евангелию подошел генерал-граф Фредрикс, министр императорского двора при Николае. Положив руку на святую книгу, он заговорил дрожащим голосом: «Я, генерал от кавалерии граф Фредрикс Владимир Борисович, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству». Он говорил, а по щекам его текли слезы. Я понимал его. Он был министром императорского двора на протяжении всего срока царствования Николая II. Вся его жизнь была служением императору. Он видел в этом смысл своего бытия, оставаясь одним из немногих людей, кому Николай действительно доверял. И вот теперь целая эпоха подошла к концу. Он прекрасно понимал, что я назначу нового человека на его должность. Да и как я мог оставить на такой важной должности 79-летнего старика, страдающего от склероза, которому помощники каждый раз подробно растолковывают азбучные истины перед его докладом императору? У сентиментального Николая не хватало духу сказать старику о том, что тому пора на покой. Ведь царь понимал, что для графа Фредрикса это фактически будет означать конец его жизни. «Я, адмирал Нилов Константин Дмитриевич, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием, я, свитый его императорского величества, генерал-майор Воейков Владимир Николаевич, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, я, полковник Горшков Георгий Георгиевич, обещаюсь и клянусь...» Звучали слова присяги. Все новые и новые люди подходили к Евангелию и приносили присягу верности мне, государю-императору Михаилу II, самодержцу всероссийскому и прочее, и прочее, прочее. Телеграмма министра императорского двора, командующего императорской главной квартирой генерала от кавалерии, графа Фредрикса, исполняющему дела на штаверха, генерал-лейтенанту Лукомскому. «Во исполнении высочайшего повеления направляю манифест об отречении его императорского величества государя-императора Николая Александровича и манифест о восшествии на престол его императорского величества государя-императора Михаила Александровича. Манифесты направляются для рассылки в войска, для приведения чинов к присяге государю-императору Михаилу Александровичу, а также для приведения к присяге чинов Ставки Верховного Главнокомандующего. Генерал Фредрикс. За отсутствием военного министра. Приказ армии и флоту. 28 февраля 1917 года. «Сего числа мы приняли на себя Верховное Главнокомандование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами. С верой в Бога, русского солдата и скорую победу». Михаил. Телеграмма Его Императорскому Величеству Государю-Императору Михаилу Александровичу от исполняющего дела на штаверха генерал-лейтенанта Лукомского. «Ваше Императорское Величество, от имени чинов Ставки Верховного Главнокомандующего и от своего лица спешу выразить радость в связи с вашим восшествием на престол государства российского и заверить вас в искренних верноподданнических чувствах. Все чины Ставки Верховного Главнокомандующего и гарнизон города Могилева приведены к присяге вашему императорскому величеству. Тексты манифестов и высочайшее повеление о приведении войск к присяге рассылаются в войска. Генерал-лейтенант Лукомский. Заявление Временного чрезвычайного комитета спасения народа и России. С болью и печалью было нами встречено известие об отречении государя-императора Николая Александровича, коему мы все верно служили долгие годы. Одновременно с великой радостью узнали о восшествии на престол государства российского Его Императорского Величества государя-императора Михаила Александровича. Принеся присягу на верность новому императору, мы вручаем свои жизни и судьбы в его руки и объявляем о роспуске нашего Временного комитета ввиду выполнения им задач по сохранению императорской власти». Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Ну, вот я и царь-батюшка. Правда, особой радости от данного факта почему-то не испытываю. Хотя, конечно, рыдать на плече милой сестрицы Ольги Александровны не буду, как это делал в свое время Николай, но и поводов для оптимизма пока тоже не вижу. Предвидел я нешуточные проблемы с принесением присяги новому императору. Далеко не везде пройдет это гладко. Особенно ожидались проблемы на Северном фронте и, конечно же, в Петрограде. Отречение Николая фактически дало повод бунтующим солдатам на свое усмотрение решать вопрос о том, кому они теперь должны приносить присягу. Равно как и апеллирование к верности присяге теперь будет иметь значительно меньший эффект. Разрешите, Ваше Императорское Величество? Поднимаю голову от бумаг. «Что у вас, Георгий Георгиевич? О, вы сменили свой полетный костюм!» Горшков несколько смущенно оправил генеральский мундир. «Да, государь, Воейков выручил!» «Похвально!» — кивнул я. Кстати, первым моим повелением было назначение Горшкова помощником командующего императорской главной квартирой. Он сопротивлялся как мог, и мне удалось его уговорить, лишь пообещав, что это все временно, пока ситуация не устаканится. Я его понимал. Променять небо на пыль канцелярии – штука неприятная, знаю по себе. Так что я его назначил помощником Фредерикса, а фактически временно исполняющим его обязанности. Попутно произвел Горшкова в свиты его императорского величества генерал-майоры, потому как полковник не мог занимать подобную должность. Да и заслужил он, честно говоря. Вот только моих императорских вензелей на погонах у него пока нет. Как, впрочем, и нет утвержденного образца моих вензелей. Надо будет озаботиться этим моментом. Горшков кашлянул и доложил. «Телеграмма от Лукомского. Справляется о планах Верховного Главнокомандующего относительно прибытия в Ставку». Я задумался. Точнее, продолжил обдумывать этот вопрос, решение которого я пока не нашел. Нет, возвращение в Могилев выглядело вполне логичным, спору нет. Стать во главе армии нужно фактически, а не только на бумаге. Это с одной стороны. А с другой был вопрос времени. Тратить столько часов на переезд и находиться без связи в моих условиях было недопустимо. Да и предполагал я, что после моих хитрых заходов центр событий переместится в Петроград, а ехать туда поездом вообще нереально. А посему... Высочайший манифест. Для обеспечения восстановления общественного мира и устроения в государстве российском сим повелеваю созвать 1 марта 1917 года заседание Государственной Думы Российской империи для принесения присяги нам, для избрания верного нам народного правительства и для принятия законов, указанных в высочайшем манифесте о восшествии нашем на престол всероссийский. Михаил. Телеграмма исполняющего дела министра императорского двора, исполняющего дела командующего императорской главной квартирой свиты его императорского величества, генерал-майора Горшкова, председателю Государственной Думы Радзянко. Во исполнение высочайшего повеления передаю вам текст указа о созыве заседания Государственной Думы. Государь повелел уведомить вас о том, что за исполнение означенного указа отвечаете лично вы. Берегите себя, и да хранит вас Бог. Генерал Горшков. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Повелеваем всем верным нашим подданным принять присягу в верности нам и наследнику нашему, его императорскому высочеству великому князю Кириллу Владимировичу, которому быть и титуловаться наследником цесаревичем, доколе Богу угодно будет благословить нас рождением сына, законного наследника престола российского. Вознося горячие молитвы к престолу Вседержителя об устранении и успокоении на Святой Руси нашей, сим манифестом объявляем мы всем верным нашим подданным о твердом нашем намерении исполнить чаяния народные о справедливом обществе, о народном самоуправлении, о настоящей крестьянской земельной реформе, об особом наделении землей и льготах для фронтовиков-защитников Отечества и прочие чаяния. Для подготовки и принятия требуемых для реформ законов и избрания народного правительства мы повелеваем созвать заседание Государственной Думы 1 марта 1917 года. Радзянко в сердцах швырнул бумагу на стол. Чем больше он вникал в суть того, что от имени Миши изложили в манифесте о его восшествии на престол, тем больше Михаил Владимирович находил в нем двойное и тройное дно почти у каждой фразы. Особенно если приложить рядом текст, полученный от новоиспеченного генерала Горшкова, про личную ответственность Радзянко за исполнение высочайшего указа о созыве заседания Думы. Нужно признать, что те, кто стоял за созданием комитета, а теперь стоит за новоявленным императором, ну не допускать же в самом деле, что Миша самостоятельная фигура, сработали быстро и эффективно. Как и предполагал Радзянко, вероятнее всего, Николай II все время находился в их руках, или его перемещение заговорщиками жестко контролировалось. И, видимо, не случайно прежнему царю не удалось уехать дальше Орши. А это значит, что план тех, кто стоит за Мишенькой, предусматривал принципиальное недопущение возможности того, чтобы Николай мог оказаться в местностях, где мог быть взят под арест или просто блокирован силами, верными новым петроградским властям. А следовательно, их план предусматривал и такие возможности, как та, что августейшая семья в царском селе может быть использована в качестве заложников. Фактически нужно признать, что они, видимо, предусмотрели то, чего сам Родзянко предусмотреть не мог. Одобряя посылку отрядов в царское село, он предполагал взятие под контроль вокзала и блокировку железнодорожного сообщения с Петроградом для недопущения прибытия с этой стороны войск в столицу. Но местные товарищи в смычке с прибывшими из Питера агитаторами неожиданно для Родзянко заинтересовались лишь августейшей семьей. Насколько понял сам Михаил Владимирович, идея этого захвата родилась, можно сказать, случайно, поскольку штурм хорошо укрепленного вокзала, удерживаемого войсками Кирилла Владимировича, представлялся им крайне трудным и опасным. А из Александровского дворца как раз пришло известие о том, что Александра Федоровна повелела своему конвою не оказывать сопротивления в случае штурма и огонь по нападавшим не открывать. После получения таких сведений выбор объекта атаки был очевиден, поскольку ни на какой бой распропагандированные и утратившие дисциплину революционные солдаты не годились. То есть, как усмехнувшись, подумал Родзянко, императрица, запретив открывать огонь, сама подписала для своей семьи приговор. Что ж, взбалмошная и недалекая Александра Федоровна была верна себе до самого конца своего пребывания в статусе императрицы Всероссийской. Однако одновременно с этим она подтолкнула мужа к отречению, поскольку тот отрекся фактически сразу после происшедшего в царском селе. Во всяком случае, Михаил Владимирович был уверен, что этот факт был важнейшим аргументом убеждения со стороны тех, кто стоял за комитетом во время принуждения Николая II к отречению. Ведь не мог же царь отречься просто так. Это совершенно противоречило его характеру. Но как бы то ни было, теперь в России сложилась совершенно новая политическая ситуация. Взошел на престол новый император. И те, кто за ним стоит, уже доказали, что политика от имени нового царя может быть жесткой, решительной и, самое неприятное, непрогнозируемой. Да и как тут спрогнозируешь, если не представляешь себе, кто же за этим Михаилом II стоит на самом деле. Единственной логичной ниточкой, за которую Родзянко, как ему казалось, вероятно, размотал этот клубок тайн, была личность Горшкова, поскольку уже было известно о том, что вез Михаила Александровича на аэроплане из Гатчины в Могилев именно Георгий Горшков. Именно Горшков сопровождал его на встречу с Николаем II в Ставку. Именно полковник Горшков вез великого князя на Илье Муромце в Оршу, где Михаил принял отречение брата. Именно Георгий Георгиевич Горшков был в числе первых, кто принес присягу новому императору. Именно Горшков стал фактическим распорядителем дел в Министерстве императорского двора и в императорской главной квартире. И, наконец, именно новопроизведенный в генералы Горшков шлет Родзянко телеграммы с угрозами от имени императора. Нет. Предположить, что какой-то летчик, пусть и прославленный герой, может быть именно тем, кто дергает за все нити в этом деле, было бы чрезвычайно глупо и недальновидно. Нет, конечно же, это не так. Но очень похоже, что именно Горшков обеспечивает связь между Михаилом Александровичем и теми, кто стоит за этим всем. И возможно, что именно Горшков проводит в реальности политику таинственного закулисья от имени нового императора. Родзянко, что называется, уже голову сломал, пытаясь представить, кто может быть тем самым кукловодом, который дергает за нити самого Горшкова, но пока единственным человеком, которого можно было заподозрить в этом деле, был великий князь Александр Михайлович, который, будучи шефом авиации, наверняка много раз пересекался по служебным делам с командиром прославленного Ильи Муромца Киевского, а значит, мог установить с ним доверительные отношения и склонить Горшкова к участию в заговоре. Но все равно, что это за заговор? Насколько знал Родзянко, у великих князей не было единого центра заговора. Они были разделены на группировки, имеющие разные цели и даже разных претендентов на престол. Нет, вероятнее всего речь идет об узком круге, в который наверняка входит и брат Александра Михайловича, великий князь Сергей Михайлович. Тем более, что оба они состоят в печально известном Родзянко-комитете. А учитывая, что Сергей Михайлович находился все последнее время в ставке, то он вполне мог вступить в сговор с Лукомским. Что ж, может быть, может быть. Если это так, то тогда можно легко объяснить самоубийство генерала Алексеева. Вероятно, неожиданное возвращение Наштаверха из Крыма в ставку поставило под угрозу разработанный двумя Михайловичами план. И Алексеева устранили, поставив на его место удобного им Лукомского. Ну а Миша, вероятнее всего, как и прогнозировал Родзянко, лишь декорация, лишь кукла-марионетка в опытных руках заговорщиков. Но все внешние атрибуты сохранены. И все делают вид, что новый император думает и решает сам. Если все действительно так, то следует признать, что задумано и сработано просто великолепно, талантливо и просто гениально. Родзянко стало даже немного завидно. Но подавив в себе это контрпродуктивное чувство, он сосредоточил свои раздумья на той ситуации, в которую его поставили кукловоды нового царя. А именно над вопросами созыва заседания Думы и вопросом принесения присяги. Совершенно очевидно, что созвав завтрашнее заседание Государственной Думы, Родзянко фактически выполнит указ нового императора, то есть реально признает его право такие повеления отдавать, а свою обязанность их исполнять. Кроме того, вопрос присяги ставит ребром и вопрос их лояльности новому царю. Если они принимают присягу, тогда фактически революции конец, и все переходит в фазу торгов и переговоров. Если же нет, тогда ситуация перейдет в фазу военного противостояния. А в этом варианте Родзянко не видел ничего хорошего, поскольку на стороне Михаила II будут закаленные в боях части, а на стороне Госдумы лишь толпа, одетая в солдатские шинели и матросские бушлаты, норовящие разбежаться при первых же выстрелах. С воцарением Михаила революционеры лишились своего главного оружия – агитации. Теперь трудно рассчитывать на то, что прибывшие с фронта части удастся распропагандировать и разложить. Совершенно очевидно, что прибудут части, максимально мотивированные обещаниями нового царя, и, что называется, заряженные на победу. Нельзя сказать, что город будет взят без сопротивления, но бои вряд ли продлятся долго. Родзянко это прекрасно понимал. Фактически, единственным шансом, на который уповали революционеры, была упертость и недоговороспособность Николая II, который ни за что не согласился бы идти ни на какие уступки и ни на какие реформы. Он мог, правда, приказать подавить восстание силой, но тут заговорщики рассчитывали на эффективность агитации среди недавно набранных по деревням новобранцев в запасных полках и на то, что с возглавляемых генералами-заговорщиками фронтов части отправляться не будут вовсе, или их отправка будет затянута до тех пор, пока не будет все решено. Причем ситуация сначала была даже лучше, чем они могли себе представлять, планируя это дело, поскольку столичные власти внезапно оказались растеряны и парализованы страхом, фактически отдав Петроград в руки революции. Однако с воцарением нового царя ситуация резко менялась. Конечно. Сейчас возникал вопрос с приведением к присяге войск и гражданского населения. Но и тут Родзянко сомневался, что большинство даже в столице присягнет лидерам революции, поскольку есть конкретный новый царь, который что-то обещает. И есть разномастная публика, именующая себя революционной властью, но которая не может ни о чем договориться даже между собой. И что будет из этой революционной власти, и кто это будет, Бог весть. В таких условиях большинство или присягнет Михаилу II, или просто затаится в ожидании того, чем это все закончится. Так что в этом плане у Михаила Владимировича Родзянко никаких особых иллюзий не имелось. Тем более, если рассмотреть вопрос в контексте того, что если они не примут завтра присягу, если они не соберутся на заседание, если они не выберут некое верное ему народное правительство, что это такое опять-таки, то он, император, просто объявит их изменниками, не желающими принимать нужные народу законы и не желающими выбирать народное правительство, о котором они сами так много кричали и которое требовали. А то, что они требовали ответственные министерства, ответственные именно перед ними самими, а отнюдь никакое не народное правительство, уже никому не интересно. Похоже, Михайловичи или кто там стоит за императором на самом деле считают, что загнали революцию в угол. И сформулировали они свой ультиматум в манифесте о воцарении совершенно ясно и неприкрыто. Лица, отказывающиеся от принесения присяги нам, равно уклоняющиеся от принесения присяги или препятствующие верным нашим подданным приносить присягу нам, объявляются изменниками. Изменники лишаются всех титулов, званий, наград, имущества и подлежат суду. Коротко, ясно и предельно доходчиво. Тут в дверь кабинета Родзянко постучали, и в помещение вошел Милюков. Михаил Владимирович встретил гостя мрачным, но в то же время и настороженным взглядом. Милюков в последние сутки демонстрировал все большую дистанцию от дел Временного комитета Госдумы и явно был себе на уме. «Что вы хотели, Павел Николаевич?» Родзянко демонстративно сухо встретил коллегу по Государственной Думе. Милюков, не спрашивая позволения, присел к столу и, откинувшись на спинку, иронично смерил Михаила Владимировича взглядом. «Вы зря пыжитесь и совершенно напрасно стараетесь меня уязвить, дорогой мой Михаил Владимирович. Мы с вами сейчас в одной лодке и можем вместе выйти сухими из этой трясины, в которую мы, по вашей милости, угодили». Родзянко вспыхнул. «По моей милости? Что это значит? Извольте объясниться, милостивый государь». «Охотно», — Милюков кивнул. «На улицах погромы. Вызванная вами на раздачу хлеба толпа, как и прогнозировалось, пошла громить все подряд в поисках хлеба. Мы утратили всякий контроль за событиями, и Петроградского гарнизона больше не существует, поскольку каждая казарма превратилась в поле митинговых страстей, где редко когда не доходят до мордобоя и стрельбы. Выстрелы, которые вы сейчас можете слышать на улицах, это вовсе не бои с царскими войсками, как вы могли бы подумать. К местам, которые контролируют верные императору силы, наши революционные солдатики стараются вообще не подходить. Они стреляют друг друга, сбившись в самоуправляемые отряды, фактически шайки. Они колесят по городу и грабят все подряд, нападая на другие отряды или защищая награбленное добро от таких же экспроприаторов, как и они сами. В общем, могу констатировать, что в Петрограде воцарилась анархия. Пир во время чумы. А чумы, кстати, никакой и нет, оказывается. Чумы нет, но есть царские войска, которые все ближе к городу. Тут тяжелый гул моторов прервал их. Глянув в окно, они увидели, как мимо стекол кабинета падают с неба какие-то большие листы бумаги. Распахнув рамы, Родзянко подобрал упавший на подоконник лист и увидел, что это был тот самый манифест о восхождении на престол, который он только что читал. Тысячи листов с манифестом кружили в воздухе, падали на землю, подбирались с земли или ловились в воздухе. А над Таврическим дворцом плыл величественный Илья Муромец, из бомбовых люков которого выбрасывались все новые и новые бумажные вихри. Толпа у дворца зашумела, и Родзянко с раздражением захлопнул окно. Взглянув на упавший лист, Михаил Владимирович увидел, что на обороте манифеста есть какая-то надпись крупными буквами. Приглядевшись, он прочитал: «Сохраняйте спокойствие. Верные императору войска входят в Петроград». Родзянко выругался, а Милюков, хихикнув, вдруг продолжил свою речь. «Однако все это пустяки. Я к вам, Михаил Владимирович, заходил совсем по другому делу. Дело в том, что сейчас на Миллионной, 12, в квартире княгини Путятиной, я имел одну беседу с одним очень интересным собеседником. И зовут этого собеседника Джонсон Николай Николаевич, личный секретарь нового государя-императора Михаила II. Телеграмма исполняющего дела министра императорского двора, исполняющего дела командующего императорской главной квартирой, свиты его императорского величества генерал-майора Горшкова, генералу Кованько. «Во исполнении высочайшего повеления передаю вам приказ его императорского величества о подготовке аэродрома к принятию Ильи Муромца с государем на борту до исхода сего дня». Генерал Горшков. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «И передал мне, а в моем лице всем нам, требования нового императора». «Какие еще требования?» — не на шутку возмутился Родзянко. «Он не в том положении, чтобы от нас чего-то требовать». Милюков покровительственно усмехнулся и возразил. «Он именно в том положении, и вы это прекрасно знаете. А вот мы точно не в том положении, чтобы долго торговаться. Революция обречена, контроль нами утерян, и события происходят сами по себе. Еще вчерашним вечером в наших руках было все. За ночь ситуация изменилась, а сегодня днем она стала безнадежной. Признайте это. После гибели Керенского у меня пропали последние иллюзии в том, что можно переломить обстановку. После нескольких случаев открытия огня по толпе больше никто не желает идти на штурм чего бы то ни было. И это значит, что прибытие войск в столицу лишь вопрос времени. А уж когда они прибудут, то вряд ли вы ожидаете, что кто-то будет им всерьез сопротивляться. Более того, новый царь объявил всем прощение, и вряд ли кто-то захочет нарываться на новые неприятности. Думаю, что войска Петроградского гарнизона в лучшем для нас случае просто разойдутся по казармам. А в худшем? Ну, вы меня понимаете». Помолчали. Затем Родзянко все же возразил. «А с чего вы взяли, что мы не контролируем настроение в городе? С чего у вас такой обреченный взгляд на вещи? Революционные идеалы? Ах, оставьте, милостивый государь, ваши возвышенные речи. Ответьте мне на один вопрос, лишь на один вопрос. Вы можете дать команду в царское село освободить из подвала семью Николая II?» Повисло напряженное молчание. Наконец председатель Госдумы нехотя признал. «Нет». Милюков согласно кивнул. «Вот видите, нет. И отнюдь не потому, что вы не согласны такой приказ отдать, а потому, что никто его выполнять не будет, и вы это прекрасно знаете, ведь так?» «Так». «Ну вот. Так о чем же мы с вами вот уже битый час толкуем?» Лидер кадетов удивленно вскинул брови. «Ведь все уже ясно не только нам с вами, но и любому человеку на улицах Петрограда. Так зачем мы делаем вид, что это не так?» «Ладно, допустим». Родзянко порядком раздражала манера Милюкова рассказывать ему азбучные истины с таким видом, как будто он учитель, а Михаил Владимирович Родзянко — лишь нашкодивший гимназист. «Что вы хотели сказать про встречу с господином Джонсоном?» «Я рад, что вы помните, с чего мы начали». Не мог не съязвить Милюков, но дальше продолжил уже со всей серьезностью. «Государь? Государь?» Тут уже не мог удержаться от иронии сам Родзянко. «Вы его что же, уже признаете государем?» «Государь, государь, не перебивайте, будьте так добры, а то мы с вами будем ходить вокруг и около, так и не перейдя к сути». Павел Николаевич досадливо поморщился. «Суть же вот в чем. Господин Джонсон передал нам следующее предложение, состоящее из нескольких пунктов. Первое. В связи с воцарением нового императора Государственная Дума делает заявление о том, что общественный кризис преодолен. Призовет всех к восстановлению спокойствия и порядка в стране. Выразит в заявлении свои верноподданнические чувства к новому государю, а также надежду на то, что обновленная власть совместными усилиями построит обновленную Россию и приведет страну к победе в войне. Второе. Естественно, примет единодушную присягу новому императору. Третье. Заявит о начале работы над ускоренным принятием пакета так называемых народных законов, перечень и примерное содержание которых мы получим от императора. «Да что он себе позволяет?» Радзянко в гневе хлопнул ладонью по столу. «Он нам еще будет диктовать содержание принимаемых Думой законов? Это возмутительная и вызывающая атака на российский парламентаризм, и мы...» «Что мы?» Милюков с интересом разглядывал главу российского парламентаризма. Однако Михаил Владимирович лишь нахохлился и буркнул в ответ. «Это возмутительно!» И замолчал. Павел Николаевич несколько мгновений подождал и, не дождавшись ответа, продолжил излагать пункты требований проклятого царизма к русскому парламентаризму. И, наконец, четвертое. Мы изберем народного председателя правительства, который заявит о верности новому императору и всему русскому народу. «И кто это будет?» — с подозрением спросил Радзянко. «Я?» Телеграмма великого князя Кирилла Владимировича великому князю Николаю Александровичу. «Господь Бог не оставил наши молитвы, и ситуация с захваченной вашей семьей в Александровском дворце благополучно разрешилась. После прочтения манифестов и обещания прощения всем, если заложники будут отпущены, и никто из них более не пострадает, захватчики приняли решение прекратить удерживать заложников и сдаться. Согласно данным ранее обещаниям и гарантиям, все они были отпущены и в скорости покинули царское село. Здоровье Алексея Николаевича стабильное, кровотечение, слава Богу, остановлено. Самочувствие остальных членов вашей семьи и их домочадцев нормальное. Кирилл». Где-то между Оршей и Гатчиной, 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Такое ощущение, что пора объявлять аэроплан Илья Муромец киевский президентским бортом номер один, поскольку лечу на нем я уже третий раз за сутки. Жаль только, что в воздухе я полностью отрезан от всех каналов связи и абсолютно не могу влиять на события внизу. Я про них просто не знаю. Тем более, что тот же Горшков остался не внизу на связи, а сидит за штурвалом борта номер один. Поэтому такой полет был для меня крайне рискованным не только из-за опасности навернуться с голубых небес об покрытую снегом землю, но и, а возможно в первую очередь, из-за того, что за время моего полета могло произойти что угодно. Ситуация могла кардинально и неприятно измениться. А я об этом узнаю, когда все уже случится». А случиться могло все, что угодно, поскольку в данный момент я император без империи. Правительства нет, министров нет, армия все с теми же генералами, которые буквально только что пытались свергнуть императора, и свергнуть его они хотели отнюдь не ради того, чтобы привести меня к власти. Уверен, что для многих и в войсках, и в высоких столичных кабинетах идеальным выходом из ситуации была бы катастрофа нашего аэроплана и гибель нового императора, пока он не начал снимать головы, погоны, отнимать портфели, выгонять из кресел и кабинетов. Моя безвременная гибель приведет на трон Кирилла Владимировича, а он для многих куда более договороспособный кандидат на престол. Тем более, что за последние сутки я испугал очень многих, и наверняка породил у этой публики самые нехорошие предчувствия относительно их персонального будущего. Вообще, я крайне скептически относился к тому, чтобы объявлять Кирилла Владимировича наследником престола. Но что я могу поделать с самим фактом, что следующим после меня претендентом на престол идет именно он? Закон о престолонаследии Павла I не позволял вольных интерпретаций в вопросах наследования трона. А потому, пока я не обзаведусь наследником в лице законного сына, моим наследником, а значит и наследником государства, будет Кирилл. А где мне взять законного сына? Ведь для этого мне нужно будет сначала развестись с графиней Брасовой, затем найти себе какую-то вменяемую принцессу, затем дождаться от нее сына, а как показывал печальный опыт Николая, сына можно ждать очень долго». И все это время я буду находиться в опаснейшем состоянии, ведь наличие именно такого наследника, как Кирилл, приводит в жесточайший соблазн как возможных заговорщиков, а они обязательно будут, так и самого Кирилла, который, насколько я знал из моей истории, буквально бредил троном и нацепил красный бант 1 марта только в расчете на то, что будущее учредительное собрание отметит его верность народу и идеалам революции и призовет на царство. И даже если себе представить скоропостижную кончину Кирилла Владимировича, а насколько я помнил историю, он благополучно дожил до 1938 года, то это мало что меняло в принципе. Ведь вместо него наследником становился его брат, Борис Владимирович, а за ним Андрей Владимирович, а за ним и так до скончания всех Романовых, коих была тьма тьмущая. И от смены имени цесаревича мои шансы сыграть в ящик отнюдь не изменялись, а значит, проблему это не решало никоим образом. В общем, ситуация была опаснейшая во всех смыслах, и я ожидал многолетних неприятностей и большой нервотрепки по этому поводу. Нужно будет озадачить этим мои будущие спецслужбы, поскольку ожидал я постоянных заговоров, особенно в первые годы своего царствования. Но в настоящий момент у меня нет ни спецслужб, ни времени, ни возможностей что-то с этим сделать. А вот у новоиспеченных заговорщиков, у тех, кого я успел уже обидеть, а равно у тех, кто просто недоволен моим приходом к власти, у всех них есть возможность меня устранить с политической сцены путем безвременного смертоубийства нового царя-батюшки. Именно поэтому я дал распоряжение Горшкову лично проверить все углы, все крылья, двигатели и вообще всю машину, реально опасаясь диверсии, будь то бомба с часовым механизмом или повреждение каких-нибудь узлов с агрегатами. Впрочем, учитывая опыт вчерашнего полета, риск был и просто от самого полета. Но выбора у меня другого просто не было. Ведь не от тяги к приключениям я вновь и вновь взбираюсь в салон этого чуда техники начала 20 века. Вот честно, я бы с большим доверием летел на дирижабле, пусть даже наполненном водородом, чем на этой огромной этажерке. Мне, пилоту 3-го тысячелетия, конструкция этого аппарата представлялась предельно примитивной и крайне ненадежной. И я вполне понимал и разделял запрет на полеты членов императорского дома, хотя сам и нарушал этот запрет в третий раз. Да и Сергея Михайловича подбил на полет в Москву. Впрочем, сначала рвался со мной лететь и Николай, стремясь как можно быстрее попасть в царское село. Но, во-первых, полученная телеграмма от Кирилла Владимировича несколько успокоила бывшего монарха. А во-вторых, Горшков наотрез отказался от лишнего пассажира, оперируя все теми же аргументами, как и в случае с Джонсоном. Перед вылетом я получил телеграмму от Джонсона о положительных итогах переговоров с Милюковым и о том, что тот обязался надавить на Радзянко в плане прекращения борьбы. Мне пришлось идти на эту сделку с Милюковым и обещать ему должность премьера, хотя я и представлял себе, кто такой этот самый Милюков, как и то, что он постоянно согласовывает свои действия и заявления с послом Великобритании сэром Джорджем Уильямом Бьюкененом. Но выбора у меня не было. И поручив переговоры с Милюковым именно Джонсону, я гарантировал себе полное информирование британских союзников о моем намерении и далее вести войну до победного конца. Таким образом, я пытался дополнительно успокоить Британию и Францию относительно моего восшествия на престол. Я не мог допустить затягивания конфликта и погружения страны в чехарду присяг и переприсяг, гарантированно ведущих ее к гражданской войне. А единственным вариантом избежать этого является ситуация, когда Государственная Дума и всякие там временные комитеты Госдумы с разными временными правительствами принесут присягу и признают меня законным императором. Тогда и исчезнет выбор между мной и Госдумой. Конечно, Петросовет от этого никуда не денется и не станет меня признавать государем, но их влияние на события пока ограничено, и насколько я мог судить по сведениям из Петрограда, ситуация с общественным мнением на улицах сейчас ощутимо отличается от той, какая была в это время в известной мне истории. Этот чудесный слух о чуме, явление ВЧК на политическую сцену, а затем и быстрая смена царя благотворно повлияли на развитие событий. И сейчас столица хоть и находится в хаосе, но это скорее анархический хаос, чем революционный. В этом плане меня очень радовала своевременная гибель Керенского, который мог повлиять на события вообще и на разговор Милюкова с Радзянко в частности. Революция лишилась одного из главных возмутителей спокойствия, что открывало дополнительные возможности для меня. В общем, Керенского больше нет, а появление в России Ленина с Троцким я уж как-нибудь не допущу. А потому думать нужно о будущем, о моих действиях по прибытии в Гатчину, куда мы решили садиться как для дозаправки, так и для того, чтобы узнать новости из столицы, да и вообще сориентироваться в происходящем в стране. А уж потом можно и перелететь в сам Петроград. Благо, команду Кутепову взять под контроль летное поле и подготовиться к прибытию аэроплана с царем-батюшкой я дал. Кстати, Горшков настоял еще на одной промежуточной посадке в Витебске. Как по мне, эти 6 десятков километров подскока ничего не решали в плане безопасности. Но Георгий настаивал на дозаправке и осмотре машины. Конечно, лучше было бы сесть где-нибудь в Великом Новгороде, но, не зная ситуации там, я опасался возможных неприятностей. Все-таки это уже непосредственная близость к бушующему Петрограду. А про посадку в Пскове говорить пока и не приходилось. И не потому, что там был генерал Русский. Он-то как раз сидел в кутузке вместе с генералом Даниловым, взятый под арест резко прозревшим генералом Лукирским, который был генералом-квартирмейстером Северного фронта и, видимо, на этой почве сговорился с Лукомским. Вопрос был в том, что мероприятия по выявлению и ликвидации мятежа шли в Пскове полным ходом, и мне не очень улыбалось прибытие туда во время активного противостояния. В любом случае, теперь я мог рассчитывать на быструю переброску в Петроград частей Северного фронта, что давало возможность начать насыщать столицу войсками уже с 1 марта. Кутепов докладывает о полной деморализации революционной части петроградского гарнизона и прогнозирует отсутствие реального сопротивления вступающим в город частям. Хотя если с Милюковым и Радзянко удастся договориться, то прибытие войск уже будет не таким критическим для восстановления порядка. Я вздохнул, глядя в иллюминатор. Не могу я сейчас разогнать и перестрелять всю эту сволочь, хотя и очень хочется. Ничего. Политика, как известно, это искусство возможного и продукт компромиссов. Сначала нужно укрепить власть и увереннее усесться на троне, а затем потихоньку найдет награда каждого. Уж я не забуду ничего и никому. Ни хорошего не забуду, ни плохого. Равно как и не забуду роль каждого в известной мне истории. Пусть даже в этой реальности у человека не будет возможности нагадить. Я буду всегда помнить о том, что у него просто не было такой возможности. Но он это сделал и сделает в будущем, если такая возможность у него появится. Кстати, я перед вылетом распорядился Лукомскому вызвать в Петроград ряд генералов и офицеров, о заслугах и качествах которых я знал из известной мне истории. Как говорится, нечего добру пропадать. Нужно использовать способности каждого. Кто-то получит повышение и отправится на фронт, кто-то получит приказ начать формирование новых частей или переформирование существующих. Не следует забывать о том, что идет война и будет идти она минимум год, хотя Германия не получит в этой истории ни украинского хлеба, ни передышки на Восточном фронте. Так что с нашими заклятыми союзниками по Антанте мы их додавим. А пока нужно прибыть в Петроград и ликвидировать смуту в империи. Вопросы будем решать по мере их поступления. Гатчина. 28 февраля, 13 марта. 1917 года. Встречал меня на аэродроме генерал Кованько, и мне сразу бросилась в глаза его крайняя обеспокоенность. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — козырнул он. Я козырнул в ответ и спросил с беспокойством. «Здравствуйте, что случилось, Александр Матвеевич?» Тот явно не знал, как мне сказать какую-то большую неприятность. «Ваше императорское величество», — наконец решился старик, — «ваша семья захвачена». Гатчина. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «И наши требования просты. Отречение нового царя и передача власти в пользу народа». Кирпичников, прокричав это, сплюнул и отошел от окна вглубь залы. В углу нижней тронной залы Павла I сидели бледная жена и сын нового императора. И Тимофей считал себя хозяином положения. «Он покажет всем этим перебежчикам и предателям дела революции, как нужно делать дела. Все эти мерзавцы, все эти политиканы опять продались тиранам. Заговорили, заболтали революцию, вместо настоящего дела занимаясь митингами и заседаниями. Вместо того, чтобы расстреливать всех кровопийц, этих надменных аристократов, жирных купцов и ненавистных Кирпичникову офицеров. Вся эта шайка-лейка делила портфели и заседала, заседала, заседала без конца. Все эти говоруны ни на что не способны. В этом Тимофей убедился окончательно. Однако его попытка примкнуть к Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов также не принесла ожидаемого удовлетворения, поскольку, как он убедился, работа Петросовета отличалась от работы депутатов Госдумы лишь большим количеством народу, значительно большим количеством шума и выступающих и значительно меньшим количеством порядка. Но, понаблюдав за происходящим, Тимофей понял, что Петросовет вовсе не стремится прийти к власти, стараясь сделать так, чтобы власть взял Временный комитет Госдумы, с тем, чтобы продолжать лишь критиковать и расшатывать положение, но ни в коем случае не желая брать на себя ответственность за решительные действия. Приняв участие в двух эксах и одном расстреле буржуев, Кирпичников вдруг получил выговор от руководства Петросовета, которое запретило экспроприировать и расстреливать лишь на основании классового чутья и веры в светлое будущее. С такими товарищами Кирпичникову было явно не по пути. Не так он себе представлял революцию, стреляя вчера в спину штабс-капитану Лашкевичу. Не так. Тимофей сплюнул на подножье трона. «Только активные действия, только напор, только террор смогут заставить царизм отступить. Только нож у горла, а не спор, в котором иезуитские умы сатрапов царя имеют все преимущества. Только пролетарский булыжник может заставить заткнуться всех этих говорунов. Всех говорунов, под какие бы флаги они ни рядились. Нельзя ждать, пока самозванные вожди революции продадут завоевание народа приспешникам царя. Нужно действовать. Действовать самим и действовать со всей решительностью, невзирая на чьи-то мнения или на придуманную угнетателями мораль. Полное и поголовное уничтожение всех угнетателей – вот настоящая мораль революции. Поэтому действовать, действовать и действовать». То, что получилось у его товарищей в царском селе, которые добились отречения Николая II, захватив августейшую семью, Кирпичников собирался повторить здесь, в Гатчине, с семьей уже нового императора. И пусть графиня Брасова лишь графиня, а отнюдь не императрица, а сын императора никак не цесаревич, но Тимофей был абсолютно уверен в успехе. Разве они не жена и не сын новому царю? Получится у них, непременно получится. Вот только в отличие от товарищей в царском селе, он никого живым отпускать не планировал. В идеале нужно выманить сюда Михаила и расстрелять его вместе с семьей прямо здесь, у трона. Михаила II он ненавидел, пожалуй, даже больше, чем всех предателей дела революции вместе взятых. Ведь, по мнению Кирпичникова, именно новый император своими обещаниями подло обманул народ, который вдруг решил в массе своей прекратить борьбу за счастье трудового народа, за их собственное счастье. Опять проклятый царизм обманом будет пить кровь из трудящихся. Опять эти ненавистные прожигатели жизни будут жить в роскоши, в то время, когда народ голодает. Опять новый Романов усядется на русский трон и будет царствовать, царствовать, царствовать. «Ненавижу», — прошептал Кирпичников. «Всех вас ненавижу». И он хотел получить известие об отречении Михаила, сидя на троне кровопийцы царя Павла Петровича, который и построил этот дворец на награбленные у простого народа деньги. Это будет символично. Он, простой солдат революции, получает от униженных и раздавленных сатрапов известие о полной капитуляции царизма, попирая царский трон. Именно для этого символического жеста он и настоял на том, чтобы перейти с заложниками из их жилых комнат в центральную часть дворца, в саму тронную залу. Первый солдат революции, сидя на троне, принимает отречение императора и расстреливает у подножья трона всю семью последнего русского царя вместе с ним. Именно такое великое действие положит начало строительству нового, справедливого мира. Но, к сожалению, не все его боевые товарищи настолько твердо прониклись идеями настоящей народной революции. Гнусные ростки сомнений и контрреволюции поселились в их сердцах еще в Петрограде. И Тимофею стоило больших трудов уговорить их вместо захвата вокзала Гатчины, куда они и были направлены, захватить Гатчинский дворец. Его товарищи не соглашались, мотивируя это тем, что нет никакого смысла погибать за марганатическую семью одного из великих князей, который не находится при власти и никаких решений не принимает. Однако после сообщений об успехе товарищей в царском селе и о том, что Михаил теперь новый царь, Кирпичников смог убедить товарищей провести акцию. И вот блестяще проведенный захват и ожидаемый триумф народной революции теперь под угрозой. Нет. Тимофей не верил в то, что сатрапы царизма отдадут приказ на штурм. Но его беспокоил настрой подельников. Он видел, как колеблются его соратники. Они явно не были уверены в правильности своих действий. И их душевное смятение явно росло. Его товарищи явно предпочли бы проводить экспроприации и расстрелы всякой сволочи где-нибудь в более безопасном и менее охраняемом месте. «Ох, подвел ты нас под монастырь, ох, подвел!» Пажетных уже привычно причитал и косился на Кирпичникова. «И как мы уйдем отсюда теперь?» Тот брезгливо окинул взглядом пажетных и сплюнул. «Мы отсюда выйдем героями!» «Он вынужден будет отречься, а вся эта публика», — Тимофей указал на оцепившие дворец войска, — «не тронут нас после этого. Мы их своей волей и решимостью просто раздавим. Да и вообще дворец огромен, комнат в нем тысячи, да и парк вокруг, все оцепить у них не получится. Нет у них столько войск. Где-нибудь найдем щель или прикинемся ранеными. Тут же госпиталь великий князюшка устроил. Кость народу, кровь на фронтах проливающему решил бросить, добреньким казаться. Ничего, прольем мы еще и их кровушку, ох, прольем!» Гатчина, 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Я смотрел в бинокль на окна малой тронной залы и чувствовал, как дрожат мои руки, держащие оптику. Известие о захвате буквально подкосило меня. Ни в каких моих расчетах не учитывалась возможность захвата графини Брасовой и Георгия. И как мне их вызволять теперь? У меня нет спецназа, и здесь не кино. Штурм исключается. А на требования террористов о моем отречении я согласиться никак не могу. Слишком многое было на кону, да и не был я уверен, что даже если я отрекусь, то их обязательно отпустят. Тем более, что по утверждениям Кованько, многие из захватчиков либо пьяны, либо находятся под наркотическим действием марафета. А значит, ожидать от них можно чего угодно, особенно если предположить, что там собралась идейная публика. Такие и на смерть пойдут, сами пойдут и с собой прихватят. Все ожидали моего решения, а у меня его не было. Пусть дворец оцеплен, пусть солдаты отделили то крыло Гатчинского дворца, в котором с начала войны располагался госпиталь для раненых. Пусть прислуга удалена, пусть подходы и выходы из тронной залы надежно блокированы, но что это меняет? Что можно сделать в ситуации, когда в тронной зале полтора десятка террористов и у них два заложника под прицелом? А у меня нет не то что спецназа, но и даже завалящего снайпера. Солдаты в оцеплении не обучены действиям в такой ситуации, а потому они сами представляли нешуточную угрозу. Ведь от них можно было ожидать любой глупости или непрофессионализма. Да, сюда бы спецназ. Гатчина. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Эй, господа товарищи!» Все обернулись к двери, откуда донесся крик, усиленный рупором. «Чего тебе?» — крикнул Кирпичников в щель при открытой двери, прячась за косяком. «Император гарантирует прощение и свободу всем, если вы выпустите заложников. Убирайтесь на все четыре стороны отсюда!» Тимофей заметил, как его подельники после этих слов зашептались, и поспешил ответить. «Что он может гарантировать? Он вообще ворша! Потом скажет, что он ничего нам не обещал. Пусть прибудет сюда и лично нам прогарантирует!» Кирпичников победно посмотрел на товарищей и заявил. «Ему ехать сюда несколько дней, так что ничего у них не выйдет. Их гарантиям верить нельзя, а самого царя здесь нет». Он подошел к сидящим на полу заложникам и наклонился к графине Брасовой и сообщил с ласковой издевкой. «Так что придется вашему папочке перестать быть царем. Поцарствовал и хорош. Теперь народ будет править». Тимофей приблизил свое лицо к лицу графини, и та с отвращением отвернулась, ощутив вонь из его рта. Кирпичников схватил ее за щеки и повернул к себе. Георгий бросился на защиту матери, но главарь захватчиков отбросил его небрежным жестом. Мальчик поднялся с пола, вновь кинулся к Тимофею, но тот поймал мальчика за шиворот и держал его на расстоянии вытянутой руки. Кирпичников вновь приблизился к лицу Натальи Сергеевны и зашипел. «Сейчас ты подойдешь к двери и крикнешь, что ты требуешь отречения императора. Пусть ему передадут». Графиня Брасова яростно мотнула головой и вырвалась из схватки. «Я никогда этого не сделаю!» Тимофей рассмеялся и тряхнул Георгия. «Сделаешь, иначе сыну твоему не жить!» Гатчина, 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Я, государь-император Михаил II, гарантирую вам, что если вы отпустите заложников живыми и невредимыми, то вам будет сохранена жизнь и свобода». Я стоял у баррикады, которая перегораживала вестибюль, глядя на приоткрытую дверь малой тронной залы. «Не вести переговоры с террористами. Вот пусть тот, кто это говорит, окажется в ситуации, когда эти самые террористы захватили и обещают убить его семью. Мне нужно вызволить их, а потом я займусь захватчиками. Я обещаю им жизнь и свободу, но любить их я не обещаю. Жизнь и свобода может быть разная, порой такая, что живые, что называется, завидуют мертвым». «Эй, царь!» В проеме двери на секунду показалась и вновь скрылась голова человека, который издевательски прокричал, прячась за косяком. «Отрекайся по-добру, по-здорову, а не то твоя жена и сын будут убиты. Это говорю тебе я, Тимофей Кирпичников!» Я чуть не взвыл. Первый солдат революции. Даже в этой истории он умудрился проявить свою сволочную натуру. И это очень плохо, поскольку отморозок он полный. Значит, не договоримся. Гатчина. 28 февраля. 13 марта 1917 года. Тимофей, смеясь, отошел от двери. «Теперь он у нас в руках». Неприятно удивившись факту наличия царя в Гатчине, Кирпичников, поразмыслив, пришел к выводу, что это даже и лучше. Вряд ли император выдержит издевательство над его семьей. А значит, успех их миссии гарантирован. Тем более, что будь царь ворше, Тимофей вряд ли смог бы долго удерживать дисциплину в своей революционной шайке. И уже этой же ночью ему бы пришлось не пленников караулить, а своих подельников, чтобы не разбежались. Они вон и сейчас недовольно зыркают на него. А что было бы ночью? Ну ничего, все вроде на мази, все получится. Царь здесь, семейство его вот в углу сидит, да и трон здесь». Ухмыльнувшись, он вновь подошел к графине Брасовой и задушевно сообщил: «Если ты, курица великокняжеская, думаешь, что мы тебя отпустим, то ты ошибаешься». Он внезапно нагнулся к ней и вновь схватил за щеки, плюнул ей в лицо. Сбив ударом с ног бросившегося на него мальчика, заорал ей прямо в глаза: «Я тебя расстреляю прямо вот здесь, у трона вашего проклятого! И тебя расстреляю, и муженька твоего, и сыночка! Всех вас, кровопийц, убью!» Тимофей Кирпичников ударил женщину, и она упала на пол с окровавленным лицом. Георгий страшно закричал, и тут неожиданно подал голос Пажетных: «Ты это, Тимофей! Может, оно ну его, это дело-то? Может, пусть его, выпустим их, да и сами уйдем по-добру, по-здорову, значит? В царском селе их же всех отпустили, ты говорил. Так может, ты нам?» «Да ты что?» Кирпичников буквально взорвался. «Как можно отпускать всю эту царскую сволочь? Слушай, достал ты уже со своими бредовыми лозунгами», — вмешался в спор матрос Тарасенко. «Мы сюда шли не погибать зазря. Товарищ Керенский, отправляя нас сюда, ставил задачу захватить вокзал и не дать перебросить войска с фронта для подавления революции в Петрограде. И мы пошли. Ты настоял на этой акции, но на расстрел царя и семьи мы не подряжались. Ладно еще царя, но бабу с детем я стрелять не согласен». Кирпичников тяжело дышал, глядя на своих подельников. Затем кивнул и процедил: «Можете их не стрелять. Я сам это сделаю». Гатчина, 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Эй, в тронной зале! Предлагаю вам сделку!» Я отнял от губ рупор и прислушался. В помещении за дверью явно что-то происходило, звучали какие-то крики, шел какой-то спор, и я посчитал нужным бросить на чашу весов свои 5 копеек. «Если вы отпускаете заложников живыми и здоровыми, то я выплачиваю вам 100 000 рублей золотом. 100 000 золотом!» Ставлю рупор на мешок с песком и делаю знак приготовиться к штурму. Группа самых опытных бойцов приготовилась к атаке и лишь ждала команды, а я ждал подходящего момента. Из-за двери показалась голова в матросской бескозырке. «А не обманешь?» «Похоже, не все там такие уж и идейные. Может, на этом и удастся сыграть». «Я обещаю, если всех отпустите и все будут живы, здоровы и невредимы, тогда вы получите деньги. И свободу?» — уточнил матрос. «Да». Голова скрылась, и я стал ждать их решения. «Ваше императорское величество, вы вправду собираетесь этим мразям заплатить 100 000 золотых рублей, а затем позволите ему идти?» Горшков был полон искреннего недоумения. «Нет», — коротко ответил я. «Но...» — Горшков запнулся, не решаясь продолжить. «Но как же мое слово, хотели вы спросить, Георгий Георгиевич?» «Так точно». Герой войны явно стушевался. «Я обещал, что если они отпустят всех живыми, здоровыми и невредимыми. А судя по крикам графини и Георгия, там дело дошло до рукоприкладства. Поэтому...» Георгий кивнул, не желая продолжать неприятную мне тему. Гатчина, 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Я предлагаю голосование!» Тарасенко решительно рубанул в воздух ладонью. «Кто за то, чтобы отпустить бабу с мальцом, взять 100 000 золотых рублей и покинуть Гатчину?» И тут Тимофей Кирпичников выстрелил. Пуля Маузера отбросила тело графини Брасовой, словно тряпичную куклу. «Мама!» Георгий кинулся к телу матери. Подельники бросились на Кирпичникова. У него отобрали оружие и начали его в ярости избивать, чем придется. А он лишь хрипел под ударами. «Все, теперь все повязаны, кровью повязаны, дураки, какие же вы! Ненавижу!» Гатчина. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Услышав выстрел и крик Георгия, я, не колеблясь, мгновенно кинулся к двери. Вслед за мной по команде Горшкова бросились все остальные. Дверь распахнулась от удара, и нашим взором предстала чудовищная картина. У стены лежала графиня Брасова, и мальчик рыдал над ней. Толпа каких-то разнообразно одетых людей избивала кого-то. Я бросился к графине, но с первого же взгляда было понятно, что она мертва. Ее остекленевшие глаза смотрели на меня. Опустившись на колени, я прикрыл ей глаза и прошептал: «Прости, прости за все». Горшков оторвал мальчика от тела матери и куда-то его понес, что-то приговаривая. А я стоял на коленях и смотрел в лицо той, которую наверняка любил мой прадед. Смотрел и чувствовал лишь горечь и пустоту и вину за все, что я совершил, и за все, что не смог сделать, чтобы ее спасти. Да, я планировал с ней развестись, и во имя государственных интересов и по личным причинам собирался, но я не хотел ее гибели. Я вдруг понял, что по щекам моим текут слезы. И это понимание словно отпустило какую-то внутреннюю пружину моего бешенства. И я, вскочив, быстро зашагал к кучке отморозков, которые были повинны в смерти матери моего сына. Да, именно так, моего сына теперь. Увидев мои глаза, матрос, который вел переговоры о деньгах, вдруг побелел, как мел, и запричитал: «Ваше императорское величество, не губите! Ваше императорское величество, это он виноват! Мы собирались отпустить вашу семью, без денег отпустить, правда, это он!» И, упав на колени, зарыдал: «Не губите, век Бога молить буду, отслужу, Христом Богом в этом клянусь! Отслужу, только прикажите!» Остальные последовали его примеру и также бухнулись на колени, моля о пощаде. Лишь Тимофей Кирпичников с трудом поднялся с пола и крикнул мне в лицо: «Ненавижу!» Я выстрелил в него из маузера и стрелял до тех пор, пока в пистолете не закончились патроны. Изрешеченное тело Кирпичникова рухнуло к подножию царского трона, а его подельники на коленях и четвереньках расползлись в стороны, стараясь держаться подальше и от покойника, и от меня. Тяжело дыша, я оглядел унижающихся и размазывающих сопли по лицу революционеров и приказал брезгливо: «Под арест всех. Я с ними позже вдумчиво поговорю». А затем добавил, глядя на них: «И живые позавидуют мертвым. Это я вам обещаю». Развернулся и ушел искать сына.